Глава 30. Константин. Пока сторона обвинения доказывает всем нам, какой мой подзащитный засранец, у меня есть пара минут вздремнуть, открытыми глазами. Меня вырубает капитально, а неконтролируемая зевота уже привлекает внимание не только худосочного прокурора, но и Катерину. Все заседание она не сводит с меня глаз, и такое ощущение, что и не слушает, о чем мы ей здесь втираем. Я стараюсь не пересекаться с ней взглядами, но, черт, я чувствую, как ее рентгеновские лучи проходят сквозь меня и сканируют каждую мою подуманную фразу. Уверен, что в моей башке она сейчас ищет причины, почему уже несколько недель мы не встречаемся. Моя интуиция меня еще ни разу не подводила, поэтому могу с точностью до 99,9% сказать, что после слушания она меня обязательно отловит. Но дело в том, что мне нечего ей сказать. Мы ничего друг другу не обещали, и, соответственно, предъявлять претензии – заведомо провальное дело. Но объясниться все же стоит. Позже. Когда-нибудь. Что я ей скажу – без понятия. Но уж точно в то, что в моей башке последнее время хозяйничает одна мелкая заноза, я ее просвещать не буду. Каким бы уродом я ни был, но трахаться с одной, а думать в это время о другой, извращенно даже для меня. Еле подавляю накативший зевок и поглядываю на время. Скоро этот цирк должен подойти к концу, и я поеду домой. Тупо забью на работу и проведу оставшиеся полдня в своей постели. Мысли об этом нарушают спокойствие в моих брюках, потому что постельное белье, твою мать, я не собираюсь менять несколько недель. Она на нем спала. На моем постельном белье. На моей кровати и в моем доме. Черт! Эта девчонка без мыла способна влезть в задницу. Даже в такую унылую и прагматичную задницу, как моя. Она добивается своего, как прущий без тормозов бульдозер. Хер остановишь. Но сказать, что мне это не нравится, врать самому себе. Обманываться и отрицать очевидное, что я по-крутому влип, не имеет смысла. Пока моя голова упорно сдерживает оборону, тело и эмоции давно выбросили белый флаг. Ни одна женщина не переступала порог моей квартиры. Ни одна. А эта засранка добилась того, что ее, блядь, как королевну, занесли на руках и в покои царские ее пьяную худую задницу доставили. Желание выпороть усугубилось, когда понял, что хитрая цыганка притворялась, зарывалась носом в мою грудь, глупо пряча улыбку. Ни одна причастная к делу муха мимо меня никогда не пролетала. А тут дурочка глупая попыталась провести старого подкованного волка. Я позволил ей себя обхитрить. Я просто этого хотел. Хотел увидеть, как будут смотреться ее сиреневые волосы на моих белых простынях. Чертов извращенный вуайерист. Не замечал за собой ранее такой особенности. Так какого хрена? Мои плечи стонут от боли. Разминаю шею, опускаю голову влево-вправо. В моем возрасте спать в неудобном положении чревато вот такими последствиями, тогда как в студенческие годы мог засыпать на любых поверхностях и в любом состоянии, даже стоя. Защита. Передергивает, когда слышу Катеринин голос, обращенный ко мне. Ее тон не обещает ничего хорошего ни мне, ни моему подзащитному. Непрофессионально, Катерина Григорьевна. Ох, как непрофессионально переносить личные недопонимания на рабочий процесс. У вас есть что дополнить? Нет, Ваша честь. С намеренной показушностью песочу я. Полянская вопросительно выгибает бровь, потому что знает. Мне всегда есть что сказать. Увы, не сегодня. Судебные прения объявляю закрытыми. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора по делу или назначения повторного слушания. Полянская со всей дури бьет молотком и встает из-за кафедры. Бросает на меня яростный взгляд и выходит из зала суда. Пфф, взъерошиваю волосы. Что же вы, женщины, любите так усложнять? Я знаю, что никакого приговора сегодня определенно не будет, поэтому оставляю Тимура дожидаться постановления и получить все необходимые документы. а сам сваливаю трусцой, пока не попал в объектив Полянской. Нет твоей вины, нет моей вины, что между нами столько проблем и ссор, а мы так сильно влюблены. Я буду последним, кто тебя бросит, но и последним, кто тебя носит, на руках сильных. Перед временем мы все бессильны, и опять эта осень. Хаммали и Наваи, нет твоей вины. Стены моей квартиры вибрируют под напором басов и женских писклявых голосов, перекрикивающих медийную громыхалку. Голосов. Двух. Моей дочери и... Опускаю на пол фирменный крафтовый пакет с заказанной в Валенсии едой. Бесшумно разуваюсь и аккуратно освобождаю карманы от двух телефонов, брелока и мятной жвачки. Также бесшумно следую на источник вибраций, не осознавая, что даже если бы топал по керамограниту железными подошвами, меня вряд ли кто-нибудь услышал. Мой пульс подстраивается под ритм какой-то страдальческой блевотины и отдает тупой болью в висках. Я бы очень хотел ошибиться. Я бы с радостью принял за безумное наваждение этот писклявый тонкий голос, пытающийся дотянуться до нужной октавы. Но две сидящие в позах благородного лотоса миниатюрные фигурки не дают усомниться, что я пока еще в своем, но близком к помешательству уме. Обе сидят с задранными к плазменному экрану головами, где два мужика по очереди страдают, обложившись коробками из-под пиццы и прочей сорной едой. Сиреневые волосы касаются мягкого ворса ковра, а острые колени, спрятанные в тесные джинсы, беснуются в ритме мелодии. Перевожу взгляд на дочь, и мое внимание цепляется за выкрашенные в сиреневый цвет кончики коротких волос. Это, блядь, невероятно. Она уже успела и здесь отметиться. Провожу ладонью по волосам и долго выдыхаю весь скопившийся в легких воздух. Удивительно, что мой внутренний демон не бросается огнем и не орет, чтобы я вышвырнул ее нахрен, потому что в их компании не место именно мне. Со спины эти козявки кажутся абсолютными ровесницами, а я – старым ворчливым папашей, к дочке которого пришла любимая школьная подружка. Но когда наглая, ворвавшаяся в мою ладно настроенную жизнь стихия оборачивается и встречается со мной своими коньячными глазами, я моментально пьянею и начисто забываю, сколько ей лет. Передо мной женщина, твою мать, которую я хочу и к которой определенно что-то чувствую, кроме желания. Кровь бурлящим горным потоком устремляется к низу, и будь я проклят, но по ее глазам я читаю то же самое. «О, пап, привет!» — подрывается Марго и убавляет систему. «Давно пришел?» «Только что». Отвечаю дочери, но смотрю на цыганку, ни капли не смутившуюся, а нагло улыбающуюся в ответ на мой хмурый взгляд. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю глазами смутьянку. «Разве не видишь?» — отвечают ее. «Почему не ушла?» «А надо было!» — выгибает бровь. «Ты сама не понимаешь, что творишь!» — качаю головой. «Я делаю то, что хочу», — упрямо вторит она. «А если я не хочу?» «Серьезно?» — насмешливо щурит глаза. Пап!» Рита переводит свой пытливый взгляд с меня на смутьянку и обратно. «Мы тут с Юлей познакомились?» «Я счастлив». Разворачиваюсь и ухожу. «Сбежать? Улететь? Что нахрен мне нужно сделать?» Внутренности клокочут истерикой, потому что дурная извела меня всего. Не понимает, отдаваясь безумным порывам. Самый херовый возраст влюбленности. Так пусть любит молодого романтичного пацана, а меня обходит далекой стороной. Я не смогу ей дать отношений. У меня все это было. У нее это будет. Через 3 года мне 40, а ей 23. Я буду сгорать, а она расцветать. Так какого черта ей сдался старый чулок? В моей комнате пахнет ею. В соседней тоже она. В голове мысли сходят с ума, а на улице пекло. И в груди тоже пекло. Пожары лютуют. Сбрасываю рубашку, иду в душ и думаю, Думаю, думаю. Надеваю чистую футболку, спортивные брюки и уверенно направляюсь в гостиную, где пикник скоропостижно свернулся, а четыре внимательных глаза неотрывно наблюдают за мной. Собирайся. Бросаю засранки и иду в прихожую. Распихиваю по карманам два телефона, брелок и мятную жвачку. За спиной слышу тихие вкрадчивые шаги. Правильно, бойся, ты сама напросилась. Марго, пакет разбери. Киваю на брошенные продукты. Сука, даже не пожрал.